Глава первая. Если бы в этот хмурый вечер нашелся ворон, захотевший променять сухое гнездо на промозглые влажные сумерки, он, конечно же, обратил бы внимание на движущийся по разбитому тракту конный отряд. Обычно вооруженные люди этого сорта путешествуют не так. Обычно они либо движутся сами по себе, лишь всадники да заводные кони, либо сопровождают обозы. В последнем случае на одного всадника приходится по одной груженой телеге, а то и больше. Эти же всадники сопровождают единственную телегу. Что такого ценного может она вести? Золото? Ворон, быть может, и мог бы позволить себе подобное предположение. Но любой человек знает точно. Ни сборщики налогов, ни баронские казначеи не повезут ценности на крестьянской телеге. Для этого существуют кареты. Странный отряд. Странный. Мог бы подумать ворон. Да вот беда. Начинается дождь, и вечернее небо пусто. Главное, произносит, вытирая со лба принесенную ветром морось, брат Генри, что мы успели до дождя. Наставник Роберт молчит, он слишком занят. Он смотрит вперед и пытается анализировать увиденное. Занятие, увы, недоступное его подчиненным. Им бы все кулаками работать. Наставник Роберт горестно вздыхает. Дорога в этом месте сбегает с поросшего редким лесом холма, причем лес растет лишь на одной его половине, на той, что осталось позади. Склон же, по которому путешественникам предстоит спускаться, деревьев лишен начисто. Видны лишь трава, чуть различимые в сумерках светлые пятна пней, да шуршит на ветру невысокий редкий кустарник. Одного этого вполне достаточно, чтобы понять близко человеческое жилье, ибо кто, кроме людей, живущих оседло, будет вырубать лес не вдоль дороги, а сплошь? Вырубят, пустят дерево на хозяйственные нужды, потом, возможно, выкорчуют пни и посадят на склоне что-нибудь полезное. Или не станут возиться, мало ли в Англии ровной земли. Человеческое поселение обнаруживается тут же, под холмом. Небогатая деревенька из дюжины дворов, дома, крытые замшевой дранкой, да покосившиеся плетни. Когда-то, видимо, это было богатое село. С холма можно разглядеть неровности почвы, образующие слишком правильные ряды, чтобы иметь естественное происхождение. Однако, если предположить, что раньше там стояли еще здания, а потом их не стало. Кстати, почему не стало? Чума? Война? Пожар? Или просто разобрали по бревнышку трудолюбивые соседи? Также за деревенькой присутствует большой фруктовый сад, тоже старый, но вполне ухоженный. Знающему человеку, а наставник Роберт определенно относился к данной категории, такая ухоженность скажет многое. Сил небольшого села недостаточно для заботы о тысячах деревьев, значит, люди в сад на работы приходят. Следовательно, делаем вывод, что у земли есть хозяин, и хозяин этот дело свое знает. Да, налет запустения присутствует. Однако, приглядевшись, наставник вынужден признать, что жизнь в этих краях не остановилась, и, возможно, деревенька имеет шанс обрести, так сказать, вторую молодость. На краю, дальнем от путешественников населенного пункта, за последним домом сложены свежие бревна, и похоже, что то ли вокруг домов, то ли просто поперек этого участка местности будет возведена стена. Скорее второе. Два холма здесь сходятся, дорога как раз зажата между ними. Можно взять этот тракт под контроль, почти не затрачивая усилий. Важная информация для понимающего человека. Лучше всяких слов убеждающая, что владелец, настоящий владелец этих земель, богат и силен, и покидать эти места не собирается. Скорее наоборот. Да к тому же, хоть деревенька, вид на которую открывается с этого участка дороги, выглядит не ахти, но за ней на холме высится, обещая уставшим странникам кровь и пищу, громада замка. «Ну, я это...» — снова подает голос брат Генри. «Главное, не промокнем, значит?» «Главное...» — в тон ему, но чуть назидательно возражает наставник Роберт, «чтобы этот фанатик, сэр Эндрю, чтобы ему на том свете в смоле кипеть, сбился с дороги. Видит создатель он, а вовсе не тварь, которую мы ублажаем, является истинным порождением тьмы». Его спутники, три всадника, которых случайный свидетель с равной легкостью мог бы принять как за смиренных служителей церкви, так и приглядевшись за веселых ребят с большой дороги, разом оборачиваются на дорогу позади, словно ожидая, что упомянутый сэр вдруг возникнет из вечерних сумерек у них за спиной. Рожи у всадников, с одной стороны, бандитские, в шрамах и оспинах. Оспи, впрочем, все равно разбойник из большой дороги или хоть сам король, но в то же время присутствует у них некая горизонтальная составляющая, у разбойников обычно ненаблюдаемая и приходящая лишь в результате длительного злоупотребления обильной пищи. Может, все-таки монахи? Пусть в коже и кольчугах, но ведь лес вокруг. Обереженного, как известно. Похоже, на внимание свыше всадники особо не рассчитывают, а неведомого фанатика сэра Эндрю боятся до колик. В отличие от них, пятый член отряда, здоровяк лет 45, лишь чуть пожимает плечами, снисходительно, мол, явится сэр Эндрю, значит, так тому и быть. Чуть вздрагивает поводья, и телега, груженная кучей железа, металлические доспехи, по случаю дождя сняты и накрытые каким-то тряпьем и непонятным предметом, ящик-сундук, громоздящимся под парусиной, не иначе от посторонних взглядов на крылья, бесшумно катится по раскисшей колее, заставляя одного из садников резко подать в сторону, уступая дорогу. Ни всадники, ни Ричард Фицхью, так зовут здоровяка, не обращают внимания на мелькнувшую меж деревьев тень.